Добрый день, я рад приветствовать вас с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас присутствует в первый раз объединенная берлинская группа. Сейчас там собрались новые студенты. Давайте помахаем им всем. Вот и они могут нам помахать, они не видят, что мы их сейчас видим. В сентябре начнутся курсы под руководством Жени Литваря, который к ним приезжает. И я надеюсь, что получится у нас хорошая, серьезная группа в Берлине. Так что с хорошим началом. Еще раз рад объявить, что с 22 по 25 октября у нас состоится в Анталии и Турции первый каббалистический евразийский каббалистический конгресс под названием «Единый мир. Новая реальность». Как раз вы сейчас видите его заставку. Важно уже сейчас начинать регистрироваться, так как места ограничены. И блок конгресса – это www, как написано там, kabbalagroup.info. Записывайтесь, узнавайте и все готовьте к этому конгрессу. Поедете вы туда или нет, неважно, нам главное провести любые наши встречи так, чтобы как можно больше количество людей, товарищей, подключалось к нашим конгрессам, и чтобы как можно больше количество людей могло впитывать ту энергию, то единство, ту единую силу и единственную силу, с помощью которой мы можем выйти в духовный мир, это связь между нами. И поэтому нам очень важны эти конгрессы, хотя они и не просто их устраивать, но все-таки мы обязаны их развивать. И как вы знаете, я послезавтра тоже улетаю. Сначала у меня будет день в Мадриде, там будут лекции, встречи с прессой, выступления. Вечером будет большая публичная лекция в центральном зале, в одном из центральных залов Мадрида. И потом вечером же мы оттуда улетаем, то есть после такого дня, всего с прессой, с выступлениями. Мы улетаем и летим в Буэнос-Айрес. Там тоже будет в четверг очень большой, такой сильный день, насыщенный день. Там будет пресса, затем выступление в университете, затем выступление еще в одном общественном центре, выступление по телевидению. И то же самое в пятницу. И затем открывается конгресс. Будем несколько дней на конгрессе. И во время конгресса тоже там между моими уроками у меня будут еще встречи с очень важными людьми. Южной Америки. И нашими товарищами в том числе. В общем, очень насыщенная программа. Я прошу вас быть вместе с нами. Хотя оттуда мы не в состоянии пока еще транслировать то, что там будет происходить, но мы привезем оттуда записи, и затем вы это все увидите. Но мысленно в это время я вас прошу, поддерживайте нас, потому что это очень серьезная акция по распространению. Там будет очень много посторонних людей, не связанных с Каббалой, просто интересующихся ею. Будет много политиков, социологов, финансистов, много будет прессы, преподавательского состава университета Буэнос-Айреса, и поэтому мне желательно, мне необходима ваша поддержка, не забывайте. Вот это о конгрессах. Ну а затем, после этого конгресса латиноамериканского, мы уже с вами поговорим о нашем следующем конгрессе, который будет в Баффало в начале октября месяца. Я не знаю, на заставке у них, наверное, к нему еще нет. Есть только заставка на Турцию и на Буэнос-Айресский конгресс. Ну, там будет еще Конгресс Северной Америки. Тоже очень важно, потому что распространение в Америке для нас очень важно, особенно в Северной. Оттуда все, что мы там можем распространить, проходит по естественным путям по всему миру, потому что Америка является все-таки на сегодняшний день центром коммуникации всего мирового сообщества. Вот сейчас нам надо приступить к уроку. Мне дали такое задание. Рассказать духовное разбиение, его смысл, его исправление и необходимость для этого раскрытия каббалы. Разделим наш урок на несколько вот этих вот частей, как они мне его правильно, в принципе, сформулировали, наши ребята. И попробуем это прояснить. Мы видим в наше время, что что бы мы ни делали в течение многих поколений существования человечества, мы не исправляемся, мы не делаем нашу жизнь лучше. Может быть, технически, конечно, научно, как-то мы продвигаемся, мы улучшаем свою жизнь по модулю, что называется. То есть нам легче, у нас есть холодильники, обогреватели, кондиционеры всякие, печки. У нас есть машины, у нас есть компьютеры, у нас есть связь, у нас есть много чего. У нас есть более-менее какие-то квартиры или места жительства. Все как-то есть, но человек в итоге, он все равно устремляется к чему-то дальше, дальше, дальше, его все время, его природа толкает. То есть не может он насытиться, не может он найти счастье, а достигая ежеминутного какого-то ощущения счастья, стремится все равно вперед. И в итоге ощущает себя опустошенным. То, что и случилось в наше время. И когда мы в наше время стремимся понять, в чем проблема нашей жизни, наших кризисов, этого многопланового поликризиса такого, многослойного, много такого ликового кризиса, мы не знаем, что с этим делать. Мы пришли как-то к разбиению на уровне, на всех уровнях нашего, нашей деятельности в этом мире. То есть мы питаемся всякими суицидами, мы не умеем воспитывать детей, хотя столько вложили в это сил и средств. Мы подорвали экологию и живем неважно, неизвестно в каких условиях и чего нам ждать от природы. Мы разбили семью и в итоге достигли какой-то всеобщей ненависти внутри народов между собой. Я уже не говорю обо всем земном шаре, это естественно. И человек внутри себя, он находится в состоянии постоянной борьбы с самим собой и не знает, куда деваться от себя, в наркотики или в транквилизаторы. И, в общем, мы видим общую усталость, хотя нас постоянно пытаются соблазнить новыми какими-то задачами, новыми какими-то достижениями. Вот тебе этого не хватает, тебе это надо, смотри, чем ты можешь украсить свою жизнь. И мы, естественно, хотим украсить свою жизнь, потому что без украшения своей жизни мы теряем вообще тогда цель, а для чего существовать. Поэтому мы сами хотим купиться на эту рекламу, мы включаем телевизор, мы готовы ее смотреть. Скажите, что мне надо сделать, чтобы быть счастливым? А они пытаются меня натолкать тем, что от чего они будут счастливы, получив от меня побольше и дав мне поменьше. И в итоге так мы обманываем друг друга, и они от этого, в общем-то, ничего хорошего не имеют. В итоге те, кто продают мне всякие эрзацы моего счастья. И я покупаюсь на это. Но нечего делать, и мы вот так вот обслуживаем друг друга, что называется. И остаемся опустошенными. И поэтому молодежь, она уже не хочет вообще в это верить и идти этим же путем. Она уходит прямо сразу же куда-то там в наркотики, в какие-то такие свои скрытые новые совсем культуры, такие странные для нас. И мы ничего не можем сделать. То есть мир вообще, он себя теряет. Он становится другим, непонятным. То есть то, что было когда-то его смыслом существования, то есть развитие себя во всех вариациях. Культура, наука, воспитание, семья, здоровье, долголетие. Все-все-все это становится каким-то совершенно ненужным, призрачным. Это уже не цель. Мы даже не хотим долго жить. И зачем вообще человечеству столько жить? И вообще зачем столько людей на Земле? Мы эту Землю истощаем таким количеством населения и так далее. То есть в итоге мы приходим к какому-то вдруг осознанию того, что а зачем, мы не знаем, все это делается. И здесь наш возникает самый главный вопрос о смысле жизни, смысле существования. И на этот вопрос мы не можем найти ответа. И тут нам пытаются еще больше продать всяких эрзацев. От этого будешь счастлив. В этом смысл жизни. То есть купить еще и работать на то, чтобы купить. В этом смысл жизни. Ну, еще некоторое время мы будем в этом каким-то образом находиться. И этот кризис, он тоже может каким-то образом смягчиться на какое-то время, пока не будет еще больше. Но в итоге мы, конечно, придем к осознанию того, что все, тупик, и дальше пути нет. Рельсы кончились. Что делать дальше? И что интересно, что человек, находясь в своем земном существовании в этой природе, он не сможет найти путь, он не сможет найти цель, он не сможет ее отыскать, потому что находится только в своей эгоистической природе. И он только в ней ищет, внутри нее, он ищет ответ на чем себя наполнить. Это является смыслом ведь нашего существования. То есть вопрос о смысле жизни – это вопрос о наполнении моего желания. А наполнения в итоге в эгоизме нет. Как мы с вами уже знаем, наслаждение убивает желание и не ощущается как наслаждение, и не ощущается как наполнение. И в итоге мы остаемся опустошенными вдвое, как сказано в Кабале. То есть гоняющийся за 100 ощутит, получив их и истратив, что ему необходимо 200. А получив 200, заработав или украв, неважно как, он почувствует, что ему не хватает 400. И так каждый раз, получая даже полное наполнение в свое желание, мы увеличиваем это желание только в 2 раза и становимся в 2 раза больше пустыми. И в этом заключается цель нашей погони, чтобы обнаружить себя абсолютно опустошенными, как старуху разбитого корыта. Ну а дальше что делать? А дальше ничего не сделаешь. Если не распространение науки Каббала, то человечество само ответа не найдет. Потому что оно никогда не сможет ощутить в своих эгоистических свойствах тот высший мир, который находится вокруг нас. И таким образом здесь выходит, так сказать, на авансцену необходимость распространения каббалы. О том, о чем и говорят каббалисты на протяжении многих-многих веков. И в наше время, наконец-то, это начинает реализоваться. То есть Каббала нам указывает наш порог. В чем причина того кризиса, к которому мы пришли? И она нам говорит о том, что это все исходит из разбиения между нами, из разбиения между душами, не в нашем мире. То есть не на уровне нашего мира. Вот тут есть такая тарелочка, на ней находится наш мир. Да, вот здесь. Наш мир. Но на уровне этой тарелочки в ней ничего не решается, потому что она получает свое наполнение от чего-то более высшего. Высший мир. В этом высшем мире находимся мы, как души, соединенные между собой в какую-то систему. Эта система называется, в общем-то, мир бесконечности. Мир бесконечного, безграничного наполнения, бесконечного, безграничного соединения, единения между собой. В нем мы соединены, то есть наши души между собой соединены. Абсолютным образом все мы взаимосвязаны в одну единую систему. Эта система называется Адам. Но произошло одно «но». Эта система разбилась и снизошла до нашего мира. Специально, чтобы мы ощутили необходимость к ней вернуться. Для чего это надо? Объясняет нам наука Каббала. Причина этого в том, что находясь изначально в любом состоянии, если я к нему не испытываю желания, я его не ощущаю. Потому что мы все ощущаем только исходя из своего желания. А будучи наполненным, я не ощущаю желания, и поэтому не ощущаю наслаждения. То есть выход из высшего мира и нисхождение до нашего уровня – это огромная регрессия. 125 ступеней здесь есть между нашими мирами. Это необходимо для того, чтобы, будучи в нашем мире, мы постепенно создали бы в себе желание. Желание к тому высшему, вечному, совершенному состоянию. Оно так и назовем его – совершенство. Стремление к этому состоянию – оно появляется в нас, в некоторых из нас, а в некоторых еще не появляется. Мы должны его развить и в тех, кого оно есть, и помочь тем, в ком его еще нет. Так вот, разница между нашими состояниями, она очень простая. Здесь мы все соединены между собой, в явном виде между собой, а здесь, в нашем мире, на уровне нашего мира, мы между собой отделяемся, разделяемся своим эгоизмом. До состояния огромной ненависти, отторжения, ну хотя бы такого, даже маленького какого-то, где я чувствую себя я, а все остальное, это не я. В этом состоянии высшем, где мы соединены друг с другом, по методу подобия, по мере подобия, по мере соединения между собой, мы ощущаем в себе свет, высший свет или Творца. Свет – это свойство соединения, свойство отдачи, свойство любви, свойство контакта, слипания, единства между нами. В душах это существует. Вот здесь вот Адам – это душа или сумма душ. Сумма душ. В нашем мире этого нет. В нашем мире мы существуем в телах. Это тела. Наши физиологические тела со своим физиологическим эгоизмом. Поэтому мы постепенно, развивая наш эгоизм, ощущаем этот наш мир все более и более худшим. В течение истории, развивая его, мы приходим к состоянию, когда просто он развивается экспоненциально и приводит нас, вот это вот эгоизм наш, а это время, он нас приводит в наше время просто к безграничному росту, к такому, что мы не в состоянии с ним завладеть. И в таком состоянии раскрывается нам наука Каббала, то есть сами бы мы никогда бы не догадались о том, что кроме того, что есть в нас наши тела, которые разделяются антагонистически друг от друга и отталкиваются друг от друга взаимно. Мы должны между собой создать совсем иные отношения, но не между нашими телами. Оставьте тела, оставьте все земное. Мы должны создать соединение между своими душами. Вот одна душа и вторая душа, и мы должны быть притянутыми друг к другу. Не отталкиваясь, а притягиваясь друг к другу. Как это можно сделать? Вот это все нам объясняет наука Каббала. То есть, то, что наши тела, оставь их в покое, ты с ними ничего не сделаешь. Они постепенно дойдут до уровня нормального животного существования. Когда тело получает то, что ему надо, функционирует как надо, оно живет по своим материальным законам, и оно так должно жить. Дай ему то, что ты даешь своему животному, то есть правильный прожиточный его уровень существования, и на этом оно должно успокоиться. А все твое желание должно стремиться к соединению между всеми. Если ты соединяешься с другими, только тогда ты исправляешь вот это вот состояние разбиения, которое произошло между нами. Будучи все вместе в одной системе, связанные в одну систему душ, мы вдруг разбились. Причем это разбиение произошло именно в наших внутри нас, в нашем осознании, не более того. То есть я и сейчас существую в этом мире бесконечности, в этом совершенстве, в этом высшем мире. Сейчас. Но у меня нет к нему чувств, у меня нет к нему свойств. Я не могу его осознать, я не могу его ощутить. У меня не хватает то, что должно быть между душами. Ощущение своей души и ощущение остальных душ как одного общего целого. Вот этого вот сосуда у меня не хватает, в котором я бы мог ощутить эту высшую жизнь. Но Каббала так создана, то есть так раскрывается нам, что нам раскрывает этот высший мир. То есть я могу все большими и большими своими попытками, когда я изучаю эту науку, когда я пытаюсь сквозь нее выйти, начать ощущать высшие миры, я вдруг начинаю ощущать в себе особые свойства. Так как мы сейчас ощущаем с вами падения, подъемы, всевозможные изменения внутри нас, это уже зачаток будущих духовных свойств. Просто их надо довести до конца. Их надо развить. Причем развить так, чтобы действительно мы в них могли почувствовать духовные вибрации. То есть свойства соединения, единения, и как следствие этого, внутри этого единения почувствуем высший свет. Как это происходит? Происходит это только лишь изучением каббалистических текстов, но с правильным намерением. То есть, когда я изучаю что-то в нашем мире, я раскрываю какие-то книги, эти книги написали люди, которые уже раскрыли наш мир, и они мне его описывают. И когда я читаю эти книги, я представляю себе то, о чем они пишут. И я в соответствии с этим себя развиваю. То есть мои эгоистические желания от того, что я читаю книги по психологии, биологии, зоологии, математике, физике, неважно что и как, но то, что ученые своим эгоизмом постигли из окружающей нас среды, то я при этом впитываю то, что они написали. И это становится моей внутренней частью. С помощью этого я начинаю уже сам исследовать затем мир. А в Каббале есть проблема. У меня существуют органы ощущения высшего мира, но они спрятаны внутри. Они находятся во мне в рудиментарном состоянии. Они вроде бы во мне как в спящем состоянии. Или я могу сказать, что я относительно духовного мира нахожусь как в спящем или в бессознательном состоянии. То есть во мне эти свойства надо пробудить. Как я могу их пробудить? Вот здесь вот и приходит на помощь особое свойство. Чудо, которое заключается в Каббале. Оно не чудо. Оно и в нашем мире существует. Только в каббалистических книгах это более явно проявляется. Я нахожусь на уровне нашего мира в эгоистическом свойстве. А мне надо это свойство изменить, чтобы я почувствовал себя существующим в высшем мире, чтобы я оставил все вот это вот, находящееся в эгоизме, так как оно есть, я бы не имел к нему отношения. Я бы просто бы оставил бы это и существовал бы в этом мире так, как сейчас существую. Но развить в себе дополнительное свойство, развить в себе вторую сторону мира, ту часть мироздания, которая скрыта от меня, как я могу к ней пройти? И вот здесь вот возникает это особое свойство при изучении каббалы, которое называется исправляющий свет. То есть во мне, в моем внутреннем духовном образе существуют все эти свойства, но они не развиты. Я, изучая каббалу, пытаюсь впитать в себе этот материал. То есть изучаю, о чем там говорится в этих книгах, чего они хотят говорить, сказать мне. Я ничего не понимаю, о чем они говорят. Но когда я пытаюсь подготовиться к изучению, придя на урок, сидя вместе с товарищами, я ощущаю важность этого процесса. Первое. И второе, когда я начинаю все-таки понимать, что никакой удачи мне ни в чем не будет. Ни в этом мире со всем его кризисом ни в чем я не преуспею. Ни в своем духовном искании я тоже не преуспею, если я не получу эту высшую энергию, этот высший свет, который проявит во мне мои духовные свойства, мои духовные органы ощущения. Я должен их проявить, тогда я начну понимать, что, где я существую. У меня находится сейчас во мне орган духовного мира, с помощью которого я бы сразу же его начал ощущать. Он находится вот здесь, этот же духовный мир. Допустим, вы можете представить себе меня, существующим в маленькой сфере, и себя тоже в том числе. Все мы существуем в маленькой сфере, называемой наш мир, а вокруг нас существует большая сфера, духовный мир. Как мне начать его ощущать? У меня внутри недоразвитые, или спящие, или находящиеся в бессознательном состоянии органы его ощущения. Вот привлекая из изучения каббалы о высшем мире, оттуда, во время изучения, когда я читаю об этом высшем мире, когда я нахожусь как бы мыслями и сердцем в нем, я пытаюсь притянуть к себе эту силу, которая есть в нем. Так же, как ребенок, когда он пытается в нашем мире развиться, он привлекает на себя силы из нашего мира и при этом развивается. Так и я нахожусь в таком же состоянии относительно высшего мира, как ребенок. Я привлекаю на себя оттуда силы, и они начинают меня развивать. И появляются во мне такие спящие, как в детях, как в новорожденных. Проявляются новые органы ощущений, те, которые не были запущены. И также во мне запускаются новые органы ощущений духовного мира. Это называется чудо каббалы, чудо высшего света, света исправления. И к этому мы должны стремиться. То есть вся наша жизнь, домашнее, на работе, где бы ни было, все наши занятия в группах или поодиночке, все наши поиски и страдания там, где бы то ни было смысла жизни, и все. Все в итоге должно сконцентрироваться только в одно. Когда я нахожусь перед каббалистическим источником, чтобы я чувствовал, что я вместе со всеми остальными, потому что он мне рассказывает о том, как я в высшем мире нахожусь вместе с остальными. Вот в этом вот состоянии единения, единства. Поэтому я сейчас должен представить себе, что я нахожусь в этом состоянии со всеми остальными душами. И я из этого состояния пытаюсь притянуть на себя эту высшую энергию, высший исправляющий свет. Мы его называем Ормакиев или Ортура, неважно, как назвать его. Но это я должен притянуть на себя. Только он исправляет мой эгоизм, поднимает меня над ним, и я таким образом поднимаюсь в этот высший мир. Только таким образом, ничем другим. Мы можем в нашем мире еще плутать десятки лет, пытаясь улучшить нашу жизнь земную, она не улучшится, конечно, и пытаясь постичь другими какими-то методиками или методами какое-то иное существование. Не получится. У нас нет к этому никаких качеств, свойств, инструментов. Мы только единственное, что можем сделать. То, что говорят каббалисты, внутри тебя находится все. Ты должен только сам это развить. Ты должен сам к этому устремиться. Вот это желание, которое ты запускаешь, оно притягивает на тебя высший свет. Оно позволяет тебе развиться. В нашей жизни новорожденный ребенок, подросток, у них есть эти желания инстинктивно от природы. Они снабжены огромным желанием развиваться. Не могут сидеть просто так. Они обязаны что-то делать. Они обязаны все время тормошиться. Они обязаны себя развить. Так природа сделала в человеке. А мы должны это сделать с помощью товарищей, с помощью группы, с помощью вот таких вот наших занятий. Когда каждый другому, думая о всех, не обязательно говоря вслух, когда мы думаем друг о друге, о том, чтобы я должен стремиться к тому, чтобы во мне, внутри меня образовались огромные-огромные пустоты, желания привлечь этот высший свет. И я поэтому прошу, как бы мысленно обращаюсь ко всем, к остальным, чтобы они подействовали на меня, чтобы они думали обо мне. А я, в свою очередь, обещаю думать о них. Этим мы убиваем сразу много целей. Смотрите, какие цели мы достигаем. И единение между собой в одном устремлении. И единение между собой, что приближает нас к этой высшей конструкции. И подъем общего желания, одного общего желания, которое, естественно, в миллиарды раз больше, чем желание одного из нас. И самое главное, что мы при этом, когда желаем соединиться между собой, наше желание, оно становится целенаправленным, и оно становится именно нужным, имеющим правильную форму. Потому что разбиение-то произошло между нами, а когда мы пытаемся соединиться, чтобы достичь этого высшего мира, то мы пытаемся соединиться не только ради того, чтобы получить сверху больше света каждый для себя, а для того, чтобы получить больше света каждый для себя, чтобы соединиться между собой. И получается, что и причина моих действий, и их само действие, процесс, и результат действия один и тот же. В итоге это общее соединение между собой для того, чтобы ощутить всех вместе и вместе с Творцом, вместе с этим светом. И свет исправления, по мере того, как он исправляет нас, становится также светом наполнения. Так что правильное отношение к нашим занятиям, когда я прихожу на занятия, и не важно, что я ничего не понимаю, не знаю, и не важно, что говорят, может быть, даже на другом языке, на чужом языке, это не имеет значения. Главное, что я при этом думаю, что я при этом преследую. Говорится о высшем мире, говорится о нашем связном там состоянии, общем состоянии, говорится о том, к чему я должен прийти вместе с остальными, свяжавшись между собой и с этим высшим светом, с Творцом. Поэтому без раскрытия каббалы сегодня каждому и всем, и каждый из нас, и все люди в мире, и все человечество, конечно, будет еще испытывать много-много лет эти всевозможные кризисы, тупики, пока нас все-таки природа своими вот этими ударами не вынудит послушать то, о чем говорит каббала. С одной стороны. А с другой стороны, мы должны с вами понимать, что мяч находится в наших руках. Мы должны как можно быстрее, как можно интенсивней распространять эту методику общего исправления и достижения лучшего. Это, в принципе, то, что я хотел рассказать. А теперь пойдем к вашим вопросам. Ты только не пишешь, от кого мы это получали. Но тут много разных, конечно, откуда они вообще. Из Минска, из Америки, из Одессы, Киев. Минск, Одесса, Киев, американские города. Испания. Испания даже есть. Да. Это хорошо. Встретимся с ними. Через 2 дня посмотрим. Меня там встречает наша испанская группа. Мы с ними проведем несколько занятий. Успеем все за один день, я надеюсь. Это в порядке, в котором мне надо отвечать? Нет, произвольно. Хорошо. Пойдем с вами вперед. Ощущаем ли мы действие света в эгоистических килим? Чем оно отличается от ощущения в килим отдачи? Да, мы ощущаем действие света в эгоистических келим, вот сейчас, которые в нас. Чем оно отличается? А то, что вы, я думаю, если вы уже занимаетесь на некоторое время, начали ощущать себя вдруг в подъеме, вдруг вам легко, хорошо, свободно, вы ощущаете какую-то цель в жизни, а вдруг вы ощущаете, что вы даже не хотите ни с кем общаться, ничего видеть, разговаривать, все пусто, еще хуже, чем было. И вот так вот нас и трясет, для того, чтобы вытрясти из нас всю эгоистическую дурь. Поэтому мы ощущаем и в наших эгоистических килим свойства отдачи. Вот эти свойства отдачи, которые приходят к нам, ощущаются в нас как тьма. А свойства, когда мы поднимаемся одушевленно, на самом деле, это не ближе к свету. Но так мы это пока ощущаем. Как помочь другим развить в себе точку в сердце? Спрашивает Дмитрий из Киева. Мы не можем командовать точкой в сердце у другого человека. Да и своей мы не можем командовать. Она развивается под воздействием света. Если вы еще раз пройдете тему свободы воли, вы увидите, что мы можем воздействовать на себя только окружающим. То есть я могу только возбудить правильное окружение, чтобы на меня правильно подействовало, чтобы направило меня к правильной цели и как можно более правильно. Вот и все. И никак по-другому. То есть получается, что точка в сердце, я даже на своей точке в сердце ничего не могу сделать, я не могу до нее достать. Эта точка в сердце – это начало души. Где моя душа находится? Где-то в теле, в моем, в животном. Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Точка в сердце – это уже душа. Тело может умереть, жить, а душа, она... То есть это наша конструкция, которая существует независимо от этого белкового тела. Поэтому развить точку в сердце, в себе и в других мы можем только воодушевляя себя и других к духовной цели, к единению между собой. Однажды вы сказали, что заставили бы своего сына изучать каббалу. Но ведь в духовном нет насилия, спрашивает Инна из Сталина. Инночка, вы правы, в духовном насилия нет. Но в нашем мире, не в духовном, насилие есть. Я вам объясню, в чем дело. Вот вы родились, я не знаю, сколько вам лет, и являетесь ли вы уже мамой, а может, вы уже и бабушка. Вот родились у меня дети, даже у меня сейчас уже есть внуки. Возложена ли на меня обязанность их воспитания? Возложена, иначе они вырастут как в лесу, дикарями. Значит, я должен их воспитывать. По какому принципу я их должен воспитывать? Мне кто-то это поручил, дал. Даже если меня воспитали и кто-то мне дал, то на меня лежит обязанность дать им воспитание, дать им образование. А это не насилие. Оставьте ребенка свободным. Как вы можете его заставлять что-то учить? Почему вы ему даете именно эту игрушку, а не ту? И так далее. То есть мы должны с вами четко определить, что такое насилие, а что нет. Так вот, получается, что если я даю своему ребенку науку каббала, я ему даю методику своего исправления. Я ему даю единственную методику, которая не насильственная, которую реализовать он может только тогда, когда он сам пожелает. Я могу вам это продемонстрировать на своем сыне. Ему сегодня 38 лет. С 16 лет он живет один. 16 лет. Причем я его специально гнал ездить по всему миру, по Европе, по Дальнему Востоку, по Ближнему, по всей Азии, в России во время первого же года перестройки, когда там был вообще такой балаган, Латинская Америка везде. Я его толкал во что угодно. Благодаря тому, что он до 16 лет воспитывался рядом с каббалистами, еще с моим учителем, он все эти годы, ну, не завершил, грубо говоря, ни одного промаха. Он остался правильным парнем, он нашел сам себе жену, он сам сделал свадьбу и пригласил нас. Он по состоянию здоровья живет на севере, там на самом севере, наверное, в Канаде. И нашел себе девушку во Франции, женился, живут в Канаде, имеют детей, правильная семья, правильный дом и все. Я здесь абсолютно ничего не делал. Просто вот то, что было заложено в него с помощью каббалистического воспитания, это осталось у него, и сегодня он тоже видит, слышит постоянно наши уроки и участвует во всех наших начинаниях. Поэтому это не насилие. Наоборот, вы даете ребенку этим самое великое, самое большое, самое надежное средство в жизни стеречь себя от всяких проблем. Мы это видим на наших детях, которые здесь воспитываются у нас. Все-таки у нас здесь, допустим, вот в тех учениках моих, которые здесь находятся, это около 300 человек. То есть это около 300 семей, еще примыкающие к нам там со всей этой небольшой страны. И эти дети, мы с ними занимаемся, с мальчиками, с девочками. И вот сегодня они уехали сейчас на три дня в экскурсию. До этого у них здесь был детский лагерь и так далее. Был фестиваль в конце прошлой недели, который они устраивали для 1300 детей со всей страны. И даже с наших гостей за рубежа, для наших гостей за рубежа. То есть это не насилие. Вы обязаны ребенку дать какое-то образование. А какое вы еще ему дадите? Если все одно находится в крахе, в кризисе. Только лишь остается кабалу. Разделение между нами и Творцом – иллюзия. Она исчезнет, когда мы проявим свойство отдачи. Получается, что нет Творца или Творения, а только я или Бог, пишет Андрей из Риги. На самом деле мы с вами находимся в мире бесконечности, в полном соединении между собой, в полном слиянии с Творцом. Но из этого состояния произошло нисхождение до нашего мира. То есть это состояние вдруг стало как бы скрываться от нас, от наших ощущений. И мы вдруг начали отдаляться от этого ощущения, в котором на самом деле находимся. Пока не отдалились настолько, что это самая последняя точка отдаления нас от нашего истинного состояния. Вот как бы помутнение у нас произошло на все наши чувства. Эта точка последняя называется наш мир. И теперь из этого нашего мира мы должны обратно подняться. В чем заключается подъем? В осветлении наших свойств. То есть в просветлении, в пробуждении, в том постоянном состоянии, в котором мы находимся. То есть мы находимся в мире бесконечности. Давайте его почувствуем больше, чем сейчас. Самая страшная, последняя ступень ощущения того же мира бесконечности – это наш мир. Привет, Москва! А сейчас Питер. Дальше пойдем. Почему? Лос-Анджелес. Привет. Почему после года учебы для них становится проще ездить на конгрессы, а для других тяжелее? Спрашивает Тереза из Норвегии. Милая Тереза, я вас помню. И по конгрессам в том числе, о которых вы спрашиваете. Это проходящие периоды, переходящие периоды. То, что тяжелее ехать на конгрессы, на самом деле, и мы это изучаем сейчас по утрам в последнее время, мы идем к цели, только приподнимаясь над нашим эгоизмом, вопреки ему. И поэтому не хочется идти на собрание, не хочется распространять, не хочется ни в чем участвовать, не хочется вставать. Это все естественно. А особенно тяжело думать о других и о том, что мы должны быть вместе с ними, и представлять себя соединенными душами между собой. И только в таком случае, если я соединяюсь с остальными, между нами раскроется Творец, как в одной общей душе. Когда думаешь об этом, тошно становится. Но не хочет наш эгоизм с этим никак согласиться и не согласиться. А что делать? Вопреки этому эгоизму пытаться притянуть на себя высший свет. С эгоизмом мы не справимся. Высший свет с ним справляется очень просто. Он этот эгоизм ставит ниже, а нас, мое «я», выше. И вот мы вместе, я и мой эгоизм, начинаем подниматься. Причем эгоизм все время растет, а я все время над ним поднимаюсь, как на гору. И таким образом, вот я стою на эгоизме, растет эта гора, и я приподнимаюсь, растет эта гора, и я приподнимаюсь. Если только я удерживаю себя приподниматься на горе, а не провалиться сквозь нее. Понимаете? Давайте я черчу. Давайте Терезе поможем разобраться в деле. Она была на конгрессах. Вот. Вот это мое эго. А это мое я. Точка в сердце. Поднялся я над своим эго. Решил, что я буду заниматься соединением с товарищами, таким образом достичь Творца. В следующий раз мое эго поднялось вот такое. Если я над собой не буду работать, вот где я окажусь. Внутри него. И буду погребен в итоге под ним. Так и сказано при получении Торы, как сказано в Библии. Или вы соединяетесь вместе и достигаете вершины тогда, или так, или здесь будет ваша могила под этой горой. Гора Синай, Синай от слова ненависть. Синай – это ненависть в переводе. Или здесь вы погибнете от своей взаимной ненависти. Значит, что мне остается делать, чтобы не направляться вот в эту сторону? Мне остается только лишь подняться над этим своим эгоизмом к новой части. А когда я поднимаюсь над ним, над большим, я должен и свою точку в сердце развить. И вот она у меня становится большей. И я ближе становлюсь к Творцу. То есть над чем я поднимаюсь? С помощью чего я поднимаюсь? С помощью собственного эгоизма. Он никуда не уходит. Поэтому это называется помощь против тебя. Как бы против, а на самом деле помощь. Он заставляет тебя все время подниматься. И в следующий раз, когда он вырастет, тоже надо будет подняться над ним. И так далее. И вот таких вот несколько раз, и вы вдруг достигаете вершины этой горы, Синай настоящий, где вы встречаетесь с Творцом, как написано нам о Моисее, который там встретился с Творцом, получил от него скрижали завета. Вот и все, каждый из нас. Так что я вас жду на ближайшем конгрессе. Павел, Новосибирск, пишет так. Есть граница эгоизма, после которой включается механизм самоуничтожения. Работал в банке, преуспевал, но потом все ценности рухнули. Новой цели так и не нашел. Это следствие моего эгоизма? Как найти себя? Дорогой мой, скажи спасибо, поцелуй этот банк свой, что он, что тебя оттуда это самое, уволили. Рухнул банк, рухнули все ценности, и очень хорошо. Тебя сейчас зато направляют в другое место. Ты видишь, ты сидишь с нами. Ты связан с духовным, ты связан с вечным. Найди себе нормальную работу, которая тебя кормит, которая держит твое тело в теле, и больше ничего. А душу в теле не держи, душу надо поднимать. Вот этим и займись. Так что на все на это смотри. Мы сегодня изучали в первой части урока, по-моему, и вчера, в последнее время мы часто об этом говорим, что все исходит из Творца. Поэтому, если тебя уволили из банка, если все рухнуло, все ценности пропали, все еще что-то, от Творца, дорогой мой, на него ругаться надо. Начни в любом случае или обвинять, или одобрять его. Это не важно, главное, не забывай, что это единственная причина твоего состояния, любого. Надо просить исправления только для себя или для своих товарищей. Братья из Новосибирска. Вот браткам из Новосибирска я бы сказал, что исправление надо просить для всех. Потому что все вместе мы одно кли. один сосуд. И поэтому, если в этом сосуде я не буду просить, чтобы всем было вместе, связанным нам хорошо в раскрытии Творца, то тогда это будет неправильная просьба. Я на него не получу ответ. Вы можете сказать, человек не может до такого дойти, чтобы я за кого-то и за всех вообще просил все. Свет вам поможет, опять-таки, не думать о том, что вы на что-то способны. Вы должны заказать правильную цель, а затем требовать от света, чтобы он вам эту цель, ваше правильное желание, чтобы он вас, вам ее, его сформировал. Разница между светом хухма и свет хасадим. Свет хухма в получающих килим мы получаем, а свет хасадим в отдающих. Это уже немножко заумный вопрос. Рабам пишет, что постигает посредством интеллекта. Как я постигну, читая текст, не понимая его? Что вам сказать насчет Рамбама? Рамбам писал много и писал философские статьи в том числе. Его надо понимать. Стиль его подходящий для того поколения, когда Каббалу он пытался, в основном именно он пытался соединить с философией, за что и получилась большая проблема у него с остальными мудрецами. Так что постигают, естественно, в интеллекте, но в каком интеллекте? В высшем, который растет рядом с правильным духовным желанием. Мы с вами изучаем о том, что есть сердце с точкой в сердце, и есть разум. Это мозги, голова. Так вот, в начале всего первое – это сердце, это наше желание. Создано Творцом желание. А потом, для того, чтобы это желание реализовать правильно, рядом с ним возникает разум. Это нам, об этом нам рассказывает Баля Сулам в своих статьях, вы можете это увидеть. Поэтому постижение, оно происходит совместно. А вообще разум или интеллект называется свойством отдачи, свойством бина. Бина от слова авана, понимание. И поэтому постигается все в свойстве отдачи, в свойстве бины, в свойстве света хасадим. Почему точка в сердце не возникает одновременно у всех, спрашивает Лера из Германии? А потому что все мы построены по-разному, все мы находимся как тело, где есть голова, ноги, туловище, разные части, разные органы, и поэтому каждый из нас относится к разной части тела. Но это тело совершенно, поэтому любая точка в нем, она одинаково необходима, важна, и поэтому все мы равноценны, но в разное время исправляемся. И не имеет значения, вы, может быть, из головы, а сначала будет развиваться там нижняя конечность вашей души, так называемая. Однажды вы показали тетрадь Шамати другим ученикам Рабаша. Он сказал, что это нельзя. У них нет средней линии. Что значит средняя линия? Он помнит кто-то из Новосибирска. Вы правы. Я получил статьи Рабаша Шамати в 81-м году. А показал им всем остальным в 91-м году, после того, как он умер. Потому что я просто чувствовал, что наступает новый момент, и я не могу держать такую вещь в себе. Я бы мог никому не показывать, и мир бы об этом не знал. Но я считаю, что с помощью раскрытия каббалистических текстов я двигаю дальше этот мир хоть немножко, насколько я могу, к исправлению. Я его смягчаю. И поэтому я не мог оставить это просто у себя. Я не мог также это просто так издать. Я дал перефотографировать им всю эту тетрадь, из которой затем вышла книга Шамати, чтобы у них был оригинал. Чтобы они не думали, не подозревали, что, может быть, я там что-то изменю, что я что-то сделаю. Я хотел абсолютно убрать все, какие бы ни были сомнения. Чтобы просто дать им то, что получил от Рабаша. Я получил от него еще много чего, но это личное, уже абсолютно личное мое. А статьи Шамати, они бесценные статьи, которые он слышал от своего отца по духовной работе. но они, я считаю, относятся ко всем. В начале духовного подъема ощущается слабое соединение между всеми душами. Или сначала соединяются самые близкие души. Сначала, это Катя наша из Минска, наверное, да? Наша Катя. Катя, большой тебе привет. Значит, сначала соединяются близкие души, да. Близкие. То есть близкие, которые находятся в формировании какого-то близкого к ним или общего органа. Вопрос о конгрессе из Турции. Его организует московская группа. Раф, у нас вопрос. Правильно ли мы думаем, что конгресс в Турции, а за неделю до этого в Америке, должен быть построен вокруг объединения всех людей, которые ищут духовные корни, и решили для этого приехать на конгресс, чтобы объединиться вокруг динамики утреннего урока мировой группы? Конечно, каждый должен получить свою порцию, свой продукт в особой форме, но этот продукт должен быть внутри пронизан динамикой ежедневного урока. Абсолютно верно, мои дорогие. Абсолютно верно. То есть вы, ну, просто выразили мои мысли и мои чаяния сердечные в таком виде, что я бы лучше не сказал. Мы соединяемся все вместе ежедневно вокруг нашего утреннего урока. И самое же главное, это внутреннее наше объединение. И поэтому, если мы его передадим миру, даже если мир не поймет нашего урока и о чем мы там говорим, но вот эта вот энергия внутренняя, сплочение, единство, она в принципе действует в мире. В мире действуют энергии, силы, а не слова. И поэтому мы должны объединиться все вокруг вот этого нашего ежедневного обновления душевного, духовного утреннего урока и его проталкивать в мир, его пропагандировать и самим вокруг него объединяться. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас будем переделывать немножко наш интернет, наше телевидение, для того, чтобы у нас каждый день ощущалась вот эта вот новая динамика движения вперед, с каждым уроком, с каждым действием, чтобы мы одновременно двигались, вместе дышали, вместе в шаг шли. Естественно, я надеюсь, что вы распространите рекламу турецкого конгресса, который вы организуете так, что на него бы приехало очень много людей со всех стран Европы, Азии, России. И я надеюсь, там мы встретимся с нашими товарищами, со всеми, и познакомимся со многими новыми нашими друзьями. Как объяснить людям, что нет другой системы исправления? Все понимают, что эгоизм зло, но не знают, как его исправить. Спрашивает меня Александра с Чили. Я надеюсь увидеть тебя в конце недели в Буэнос-Айресе. Как объяснить? Всеми методами. Просто доказательством того, что наука Каббала, она тебе объясняет, в принципе, природу. Ничего бы иного. И раскрывает тебе силы, природы, в которой существует в природе, с помощью которых ты можешь справиться. Ничего здесь сверхъестественного нет. Это не мистика, не религия, ничего. Это просто чисто научная, естественная, то есть происходящая из природы, наука о исправлении человека, как части природы. И поэтому кроме него, человека, и кроме нее науки Каббала, здесь ничего нам больше не найти. А все эти кризисы, вся наша жизнь... Это все только для того, чтобы свести нас вместе. Нас и эту науку исправления. Методику исправления. Я надеюсь, что об этом мы будем говорить. Я только хочу еще один вопрос. Зоя из Бейрута спрашивает. Из Бейрута. Чем заполнить пустоту от отсутствия желаний? Я бы сказал, что вам надо читать Шамати. Эта книга называется «Услышанная». И вообще связывайтесь, переписывайтесь. С Москвой, с нами, с любыми другими группами. У вас пропадет эта пустота. Вы увидите вокруг себя и внутри себя свет. Я очень рад, что вы выходите на нас. Мы уже не успеем, к сожалению, ответить еще на несколько вопросов. Но вот Армен из Еревана. Зло самостоятельно не существует. Как понять, запрет есть от древа познания добра и зла? Не делай зла, это и есть, не есть зла от древа зла. А познание, оно должно быть только таким, которое движет тебя вперед. Вот тогда это будет добро. Я с вами прощаюсь, я вас обнимаю. Я надеюсь всех вас увидеть на Конгрессе пожелать мне счастливого пути и успехов в передаче Кабалы многим новым людям, и мы встретимся с вами не через неделю, следующее воскресенье, а уже через воскресенье. Но я надеюсь, еще до этого вы получите все записи нашего Конгресса. До свидания.